В самом конце августа смутное беспокойство, мучившее Андрея, последние недели усилилось и превратилось в навязчивую идею. Аналитики Петра Дмитриевича только руками разводили. Нет теории у них, конечно, родилась вагон и маленькая тележка. Но что тут толку от этих теорий? Главное, Андрей прекрасно знал и сам. Скорее всего, удача хочет предупредить его о какой-то опасности. Знать бы еще о какой. В принципе, уволившись из Евротура, Андрей вообще мог из дома не выходить. На новой работе его присутствие особо не требовалось, хотя полковник и попросил заезжать раз-два в неделю, как он выразился, для отчетности. Или для наблюдателя, если таковые существуют, подумал про себя Андрей. Честно сказать, словам полковника он доверял все меньше, поэтому и старался каждый раз найти иное объяснение. 30 числа день выдался пасмурный, над городом повисла пелена смога. Дождя не было уже неделю. Погода шла полосами. Неделя дождей сменялась неделей жары, или, как сейчас, неделей безветренной, душащей город гарью и смогом суши. Девчонкам нужно было в академию. Намечался некий общий сбор для поступивших с раздачей студенческих билетов и поздравлениями от ректора. Андрей подвез подруг до академии, но сразу домой не поехал. За неделю почти безвылазного сидения накопились кое-какие дела. Сначала он завернул в банк, потом на Манежку. Надо же девчонкам на 1 сентября что-нибудь присмотреть. В итоге через час сомнений и поисков на заднем сиденье лежали две маленькие коробочки, красиво упакованные в блестящую фольгу и перевязанные ленточкой. Андрей надеялся, что Юле с Анютой сюрприз понравится. Центр оказался забит машинами наглухо, и Андрей решил прорываться дворами. Заодно можно было и в агентство по продаже билетов заглянуть. Благо недалеко. Может, точка с запятой или новый подростковый фетиш мануфактура кумиров дает где-нибудь новый концерт. В прошлый раз на рейв-шоу точки с запятой Андрей чуть не заснул. Да и заснул бы, наверное, если бы не оглушительные разрывы супербаса, отдающиеся где-то внутри легких. Но Юля с Анютой остались от концерта в диком восторге, почему бы еще раз не доставить девчонкам удовольствие. Андрей вывернул на Большой Сергиевский, загнал машину в унылый набитый гаражами двор с парой хлипких кустиков на вытоптанном пятачке. Видимо, по замыслу работников ДЭЗа, эта скупая инсталляция была призвана имитировать сквер, однако пятачок по большей части привлекал собашников и автолюбителей, которые с удовольствием мыли здесь своих железных коней. Сейчас сквер пустовал, но идти через него Андрей все равно не рискнул, опасаясь вляпаться в какую-нибудь мерзость. Вот и знакомый ориентир, покосившиеся ржавые ворота с гордой надписью 12Б. С прошлого раза надпись успела облупиться еще больше. За воротами Андрей поджидал сюрприз. На том самом месте, где еще полтора месяца назад, не высился, конечно, стоял, покосившись особняк времен Крымской войны, сейчас красовался свежевырытый котлован, несколько аккуратных кучек строительного мусора и экскаватор. Из кабины доносилась забористая ругань. Человек 5 рабочих, лениво покуривая, смотрели на Андрея с любопытством. На палубу вышел, а палубы нет. Прекрасно сознавая, что рабочие вряд ли знают хоть что-то о судьбе арендаторов снесенного здания, Андрей все-таки спросил. «Простите, а вот тут фирма была, по билетам. Амфитеатр, по-моему. Не знаете, куда она переехала?» «А черт тебя знает!» Вежливо ответили ему. «Нам не говорили». Андрей кивнул, понятно, мел, развернулся и пошел к машине. «Придется теперь опять по интернету выискивать». В сквере так никто и не появился. Время собачников еще не пришло. Андрей завел синенькую, развернулся на пятачке. Внезапно из-за гаражей наперерез ему выкатилась темно-красная пятерка. Мигнула поворотником и остановилась. Битое крыло и пятна ржавчины никак не вязались с тонированными стеклами и пружинящей иглой антенны на крыше. Андрей в полголоса ругнулся недобрым словом, поминая пижонов, которые вместо того, чтобы просто купить новую тачку, занимаются бесполезным украшательством старого ружья. Хотел было подать назад, но там словно из-под земли вырос черный силуэт какой-то иномарки. Какого черта? Справа подъехал еще и джип, угловатый и огромный, как броневик. Сильные фары осветили салон. Андрей инстинктивно прикрыл глаза руками. Все четыре двери тонированной пятерки рязом открылись, вперед рванулось несколько стремительных фигур. В бестеневом свете ксеноновых фар движения казались смазанными, словно на плохо смонтированной кинопленке. Захват? Дрожащей рукой Андрей нащупал в кармане трубку. Кому звонить? Полковнику? А может как раз Петру Дмитриевичу надоело возиться с несговорчивым клиентом, и именно он отдал приказ на задержание? Или нет? Андрей откинул панель с микрофоном, включилась подсветка дисплея. Как он тогда сказал, еще много всяких интересных организаций существует, и наверняка со статистикой у них тоже все в порядке. Секундное замешательство дорого обошлось Андрею. Не успел он набрать первые три цифры, как машину тряхнуло. Сильно рука рванула дверь. «Не трогай телефон!» Андрей трубку не убрал, сказал резко. «И не подумаю, пусть мне Петр Дмитриевич сначала объяснит, что здесь...» Он не договорил. В щеку, больно надавив на челюсть, уперся пистолет. «Я сказал, не трогай! Закрой, мать твою! Вот так! Брось на пол!» Трубка выскользнула из руки и укатилась куда-то под сиденье. «Молодец! А теперь вылезай!» «Зачем?» «Вылезай, тебе говорят! Ну!» Под дулом пистолета Андрей выбрался из машины. Ноги дрожали. За спиной кто-то опытный и безжалостный схватил его за локти. Притянул руки друг к другу и защелкнул на запястьях наручники. «Не рыпайся!» Перед ним стоял плотный крепыш в полувоенном камуфляже. Тот самый, с пистолетом. Бездонный зрачок Стечкина холодно и равнодушно целил в лицо. «Я про тебя кое-что знаю», — процедил крепыш. Андрей про себя решил называть его главарем. «Мне говорили, так что слушай внимательно. У меня приказ привести тебя в одно место. Просто привести, не причиняя вреда. С тобой хотят поговорить. И я этот приказ выполню. Постарайся мне не мешать, ясно? И запомни сразу, я повторять не люблю». Для убедительности главарь ткнул Андрея пистолетом в грудь. Стечкин глухо щелкнул. Андрей даже не успел испугаться, как из рукоятки, сверкнув в свете фар медными бочонками патронов, вывалилась обойма. Звякнув, она ударилась об асфальт и закатилась под машину. «Твою мать!» – изумленно выругался главарь. Не переставая материться, он потащил Андрея к джипу. Несколько боевиков обогнали их, открыли двери салона. Один полез внутрь, на водительское кресло. Рыкнул двигатель, застучал на предельных оборотах и почти сразу же смолк. Потом еще раз, еще. Корпус ландкрузера сотрясала мелкая дрожь, мотор чихал, пока, наконец, окончательно не заглох. «Ну что там еще? Не заводится, сука!» Главарь со всей силы пнул ленд-крузер в борт, ухватил Андрея за ворот рубашки и притянул к себе. «Твои штучки, гад, не зли меня! Помни, парень, достаточно мне позвонить, и от твоих баб даже на похоронить ничего не останется! Понял меня?» Андрей вздрогнул. Страх за девчонок окатил его ледяной волной. «Господи, теперь еще и это!» Стараясь не выдавать своего волнения, он сказал: «Понял, понял. Только от меня это не за...» «Молчи! Раз понял, молчи и делай все, что тебе скажут!» Главарь нагнулся в салон джипа, вытащил из-за паза переговорник рации, следом потянулся черный закрученный спиралью шнур. «Запасную сюда!» — приказал он, и, не дожидаясь ответа, небрежно закинул рацию на сиденье. «Вылезайте! Ты и ты со мной! А ты!» — он указал рукой на боевика, который все еще, надеясь завести машину, колдовал над бортовым компьютером. «Гаси всю эту иллюминацию! Спрячешься в гаражах! Переждешь! Минут через 10 после нашего отъезда эвакуируешь машину!» «Ну как?» «Слушай меня! Как только мы уедем, машина сразу заведется! Понял? И не спрашивай почему! Заведется и все! Если же нет!» — главарь сплюнул. «Уничтожишь машину и уходишь! Тихо уходишь! Оружие применять запрещаю. Ясно?» «Так точно. Где они там?» Он снова выхватил из салона переговорник. Выматерился в микрофон. «Сколько я буду ждать?» Рация зашипела. Сквозь треск донеслись какие-то слова. «Что? Не слышу. Ничего не слышу. Переключите канал. Ну что у вас там?» Вместо ответа откуда-то из-за дальних гаражных рядов выскочил человек. Несмотря на камуфляж и заметную воинскую выправку, вид у него был несколько ошарашенный. «Не заводится, командир! Аккумулятор в ноль! Разрядился собака! За каких-то 5 минут разрядился! Не понимаю, как?» В ярости швырнув рацию об асфальт, главарь мотнул головой в сторону Андрея. «Быстро! Взять и к 03-му!» Андрея подхватили под локти и потащили к давешней ржавой пятерке с такой скоростью, что он едва успевал переставлять ноги. «Быстрее! Шевелитесь!» Боевик первым подскочил к «Жигулям», дернул ручку водительской двери, поскользнулся и, нелепо взмахнув рукой, завалился плечом прямо на полуоткрытую дверь. «Цел? Не ранен?» Главарь уже стоял рядом, настороженно обводя гаражный пятачок дулом пистолета. Со стороны действительно могло показаться, что незадачливого водителя достал невидимый снайпер. Неестественно вывернутая правая рука боевика повисла плетью. Он попытался встать, неловко оперся на нее и вскрикнул от боли. «Что с тобой? Рука, ключицу сломал, похоже!» Пострадавшего мигом вздернули на ноги, увели куда-то в сторону от машины. Главарь повернулся к Андрею, процедил сквозь сжатые зубы. «Ну, парень!» Первый шок от испуга прошел. Теперь Андрей посмотрел на своих похитителей даже с некоторым интересом. Получится или не получится? Он пожал плечами. «От меня ничего не зависит». Главарь указал на другого боевика. «Ты поведешь!» Тот вздрогнул, кивнул и нерешительно затоптался у машины. «Быстрее!» — рявкнул главарь. «Сколько нам здесь торчать? А ты...» Пистолет снова уперся в грудь Андрею. «Завязывай со своими фокусами, ублюдок!» «А ведь он меня боится. Боится до судорог. Единственный из всех. Интересно, что ему такого нарассказали?» «Чем дольше ты будешь орать, скрежетать зубами и размахивать пушкой, тем меньше у тебя шансов вообще куда-либо отсюда уехать. Она не любит угроз и прямой опасности». Главарь посмотрел на Андрея с ненавистью, но пистолет убрал. «Ты меня еще пугать будешь!» Все же злобно, но на полтона ниже рыкнул он. «Садись в машину, сам! А если что, пеняй на себя. На крайний случай мы и усыпить можем. И не только тебя». «Уверен?» — спросил Андрей с насмешкой. «Но в машину все-таки полез. Хватит удачу испытывать». Да, его необычные похитители оказались не лыком шиты. Все у них было предусмотрено и продублировано. Машина еще дважды глохла прямо посреди дороги. Главарь ругался на Андрея и яростно колотил руками по торпеде. «Давай, сволочь, заводись, ну!» Пятерка вздрагивала, мотор снова рычал, и машина неслась дальше, почти не обращая внимания на правила дорожного движения. Главарь орал. «Вперед! Красный же!» – испуганно отвечал боевик за рулем. «В красный езжай, твою мать!» После второго или третьего подобного диалога Андрей окончательно убедился, что главарю довольно много известно о том, кого он похитил. Про везунчика, удачу и все такое прочее. Потому и приказывал вести машину в беззубном темпе гонок на выживание. На 100% был уверен, удача не даст везунчику попасть в аварию. Андрею почти не было страшно. Во-первых, судя по поведению главаря и его отношению к похищенному, его боятся. Причем те, кто стоит за всем этим, боятся даже больше, иначе бы не смогли передать свой страх исполнителю. Во-вторых, ему очень хотелось на них посмотреть. Любопытство взяло верх над осторожностью. Узнав о существовании восьмой точки и предстоящем усилении везунчика, на свет решила показаться еще одна заинтересованная сторона. Кто? Любимый ужас Петра Дмитриевича Моссад? МИ-6? ЦРУ? Штази? Гестапо? Или все-таки нечто свое российское, только из другого ведомства, с другими целями и задачами? Ну и, конечно, Андрей верил в удачу. Несмотря на то, что само похищение предотвратить не удалось, она вполне активно проявляла свою власть. Из чего можно было сделать вывод? Предстоящая встреча вряд ли грозит лично ему чем-то серьезным. Вот, кстати, и еще одно доказательство. Только что победно ревевший на четвертой передаче двигатель неожиданно фыркнул, в очередной раз чихнул и смолк. Реакция у водителя была отменная. Вывернув руль, он направил машину к обочине. Пятерка по инерции прокатилась еще 20 метров и замерла. Главарь снова метнул в Андрея ненавидящий взгляд, скрипнул зубами. «Ну?» – повернулся к водителю. «Где мы? До третьего далеко?» «Километров 7». «Сойдет!» – главарь вытащил мобильный телефон. Одним касанием набрал заложенный в память номер и четко доложил. «Машина встала, двигайтесь к нам. Да, да. Телефон не выключаю, пеленгуйте, ждем». Андрей подумал, что сейчас главарь выскажет ему пару ласковых слов, однако тот даже не обернулся, хотя желваки под скулами у него ходили размером с вишню. Он кивнул водителю на заднее сиденье. «Головой отвечаешь». открыл дверь и вылез из машины. Андрей огляделся. С обеих сторон не очень широкого проезда высились грязно-серые бетонные заборы, за которыми угадывались фабричные корпуса и какие-то склады. С первого взгляда и не определишь, куда занесло. Подобных промышленных пейзажей в Петрове, Текстильщиках и Курьянове навалом. И все похожи, как братья-близнецы. Недалеко от Пятерки угадывалась за могучей спиной главаря автобусная остановка. Но разглядеть название или хотя бы номера маршрутов Андрей не смог. Далеко. Минут через 10 к замерзшему обочине «Жигулям» подкатили две одинаковые «девятки». Из первого выскочил низенький, бурно жестикулирующий и живой, как ртуть, азиат. Китаец, таджик или казах, непонятно. Перемолвился парой слов с главарем, замахал руками еще активнее. Как оказалось, давал кому-то сигнал. Андрея жестко, но не без грубости вытащили из салона, завязали глаза и, легонько подталкивая в спину, посадили в одну из девяток. Все прошло настолько быстро, что Андрей не успел ни оглядеться по сторонам, ни даже сказать хоть слово. По бокам Андрея сели боевики не самых маленьких пропорций. Машина ощутимо просела. Чей-то голос сказал: «Как заведетесь, двигайте по маршруту 7, на связь не выходить, при попытках захвата отрываться. Поняли?» Уговорившего оказалось вполне русское произношение, без единого намека на акцент. Видимо, говорил не китаец, кто-то еще. «Так точно. Выполняйте». И добавил, судя по изменившейся громкости голоса, уже внутрь салона: «Поехали!» Все интереснее становится. Андрей даже усмехнулся, несмотря на неудобную позу и некоторый дискомфорт из-за повязки на глазах. Судя по вполне армейской манере отдавать приказы, его похитители имеют отношение к военным спецподразделениям. Так кто же? ГРУ или экономическая разведка? В отличие от предыдущих машин, девятка почему-то не глохла, а наоборот, без всяких помех неслась вперед, судя по ощущениям, еще и с немалой скоростью. Какую-то часть пути машина промчалась вообще без остановок, распугивая водителей и милиционеров ревом спецсигналов. Потом монотонное шуршание шин и повторявшихся с завидной периодичностью «вш-пш-х» встречных машин подсказали Андрею, что они уже проехали МКАД и выбрались на скоростное шоссе. В салоне молчали. Никто из похитителей не произнес ни слова и даже не пошевелился. Лишь раз на заднем сиденье характерным щелчком звякнул зиппо. Потянуло сигаретным дымом. Если бы не тяжеленные туши по бокам, можно было подумать, что Андрей едет в машине один. Примерно через полчаса ровный гул двигателя сменился форсированным ремом на низких передачах. Машина несколько раз повернула куда-то в сторону от трассы. Дальше дорога ухудшалась, девятка долго петляла и тряслась на ухабах, пока снова не выскочила на ровную дорогу. Теперь шины звучали несколько по-другому. К тихому шелесту добавился отчетливо слышный характерный хруст. Скорее всего, машина выскочила на разбитой сельской техникой бетонку. Наконец девятка остановилась. Хлопнули дверцы. С боков стало свободнее. Попутчики вылезли. Андрея тоже аккуратно вытянули из машины. На затылок легла тяжелая рука, и невыразительный голос вежливо произнес: «Осторожнее голову». Потом его практически внесли вверх по лесенке в 4 ступени и повели по какому-то длинному переходу, видимо пустому, потому что эхо шагов слышалось вполне отчетливо. Пол под ногами отдавался глухим деревянным стуком, из чего Андрей с некоторым облегчением заключил, что привезли его все-таки в чей-то дом, возможно, особняк некой шишки, а не в подземный бункер, как он подумал поначалу. «Здравствуйте, Андрей Игоревич, очень рад наконец-то увидеть вас лично». Крепкие руки сдернули с Андрея повязку, в отвыкшие от света глаза ударило яркое слепящее пятно большой напольной лампы. Андрей зажмурился, прикрыл рукой глаза. Изображая ослепленного, он украдкой осмотрелся из-под ладони. Его привели в весьма скромную по размерам и на удивление бедно обставленную комнату. В дальнем углу у зашторенных плотными гардинами окон стоял угловой диван с подушками-думками. Справа зиял темным оком камин, облицованный мрамором. На каминной полке красовались антикварные часы, несколько гжельских фигурок и декоративный бронзовый глобус. Центр комнаты занимали три глубоких кресла, журнальный столик на изящно выгнутых ножках, виднеющихся сквозь стеклянную столешницу. Композицию завершал вполне вписывающийся в обстановку натюрморт. На столе, кроме вазы с фруктами, как показалось Андрею искусственными, слишком уж неправдоподобно яркими и сочными они выглядели, и полупустого графина с парой стаканов стоял ноутбук с подключенным сканером, а по бокам лежало несколько сотовых трубок. Вниз под стол тянулся целый клубок проводов. «Я столько слышал про вас!» Перед Андреем на расстоянии вытянутой руки стоял, опираясь локтем на спинку кресла, седой и грузный человек с обрюзгшим лицом, чем-то напоминающий Петра Дмитриевича, чем-то неуловимым, потому что внешне он на полковника никак не походил. Он стоял и улыбался, но в улыбке чувствовалась какая-то настороженность. «Кто вы?» Глухо, словно бы пытаясь справиться с собой, спросил Андрей. «Кто я, неважно. Если вам так нужно меня как-то называть, пусть будет Седой. Важно, кто вы. Чтобы в нашей беседе не возникало лишних пауз, а у вас лишних иллюзий, скажу сразу. Мне все известно о свитках общества девяти неизвестных, операции «Везунчик», точках удачи, обо всем». Конечно, Андрей понимал, что не ему тягаться в словесных дуэлях и психологических ловушках с тертым, судя по всему, профи тайных войн, но все-таки решил попытаться заставить собеседника раскрыть некоторые карты. «Я потрясен вашей осведомленностью». «Да? Не думаю. Впрочем, моя цель не в этом». «А в чем же?» «Ну, их достаточно много, чтобы наша беседа затянулась на какое-то время. Может, присядете?» Андрей кивнул в ответ на приглашение. «Благодарю, мол». Шагнул в сторону и сел в дальнее кресло. Так, чтобы за спиной оказался камин, а не дверь или окна. Седой усмехнулся и сел напротив. Два охранника, подпиравшие дверь, не шелохнулись. Несмотря на свой не очень внушительный вид, они производили впечатление грозных бойцов из породы тех юрких и сверхбыстрых, которых на самом деле набирают спецподразделения. Закачанные, но малоподвижные культуристы а-ля полтора Шварценеггера годны только для кассовых блокбастеров. Несколько демонстративно смерив взглядов охрану, Андрей спросил: «Есть ли среди ваших целей противодействие государственным органам?» «По-моему, вы задали не совсем тот вопрос, который хотели. Я прав?» «Скорее, вы хотели спросить иное. Есть ли у меня силы для такого противодействия?» «Не бойтесь, есть. Да это и не должно вас волновать. Мы отнюдь не собираемся похищать у хитроумного Петра Дмитриевича Радченко его любимую игрушку, запирать в глубокий темный подвал и пытками заставлять работать на себя, как вам, наверное, подумалось. В данный момент мне подумалось, кто такие мы, не суть важно. Некая группа людей, наделенная достаточной властью и силой. Достаточно для чего? Хотя бы для того, чтобы на какое-то время вывести вас из поля внимания другого полковника. И доставить в это, он обвел рукой комнату, приятное местечко для разговора. Андрей понял, что Седой не собирается представляться, да и называть именно тех, кто за ним стоит. Тоже не намерен. Может быть, пока. Но в любом случае, скажет лишь тогда, когда посчитает нужным. Он вел беседу весьма искусно, парируя выпады Андрея один за другим. «Бросьте, Андрей. Ваш психологический портрет указывает на склонность к цинизму, а также на вполне здоровый фатализм и устойчивость в критических ситуациях. Но надо играть... Не надо играть передо мною запуганного до полусмерти маленького человека, который пытается хорохориться, гордо бросая в лицо тирану фразы, годные разве что для голливудских боевиков». Короткими точными фразами Седой обрисовал всю предысторию, завязку и последующие операции отдела «Везунчик» с того времени, как с ним стал сотрудничать Андрей. По некоторым вскользь брошенным намекам Андрей заключил, что его собеседник знает работу органов не понаслышке, а возможно и до сих пор работает в какой-нибудь скрытой от посторонних глаз структуре. «Как видите, информации у нас достаточно. Возможно, я что-то пропустил, но это не моя вина. Просто слишком много данных. не так просто изложить их вам в 5 минут. Впрочем, если что-то непонятно, спрашивайте. Седой явно ждал, что Андрей задаст ему знаменитый первый вопрос шпиона: «Что вам нужно от меня?». Но прекрасно сознавая, на чьей стороне преимущество, Андрей не торопился проявлять свое любопытство. В делах разведок он, конечно, полный профан, но зато имеет среди друзей практикующего психотерапевта Ромку. Час общения с ним в легкую заменяет трактат по психологии. И уж разнообразных приемчиков по искусству ведения беседы Андрей подцепил у него немало.